Мы переходим ко второй части урока номер 16. Эц Хаим. Страница 5, строчка 38. Посередине. После точки. Он нам говорил, сказал нам вещь такую, что тоже и в Игулим, в круглом свете, и сферот, круглых сферотах, что тоже там есть, особенно именно в мире Никудим, по таборам, увидим там, что там есть тоже справедливо у них, что сказать, что у них есть три линии. Тоже в Игулим есть три линии. Мы увидим, как это будет, когда откуда туда дойдем. Тоже правая, левая и средняя в Игулим есть. Несмотря на то, что они Игулим, одна в другой, они в виде формы Адама, человека, сверху вниз, со всеми органами. 38, в середине, после точки. Вегиней. Гамби хинат бет шель йошер, шегу вециюр 39 Адам, ицедек шам мала умата, по ним веахор. Ки фашутгу шагакаров эль рейшит хакав 40 егьерош ошелемата мимену егье гуф 38. Возвращаемся. Вегине, и вот гамбихинат бет шеле йошер, также и в аспекте втором йошера, прямого света, шегу вециюр 39 Адам, что она, что это в форме человека, и цедекша мала умата, там справедливо выше, ниже, сказать. По ним вахор, передняя и задняя точка. Киефашутгу, ибо это просто шакаров эля решит хакав, что наиболее близкий к началу кава 40. Еге рош будет головой, или будет вершиной. Ушалемата мимену, а ниже его егье гуф, будет тело. Ушалемата мимену, а еще ниже его егье раглаем, будет ноги. Точку можно поставить. 40. Последние два слова. Ухайоце вашаар 41 протей протут уваанав гимель гидбаэр гамкен бейнян юд и гулим деак айен шам. Сорок последние два слова. Вахайоце и также, а также вешаар 41 протей протут в остальных деталей, деталях деталей. Так он говорит. Ува анав гимель, а в третьем анафе, в третьей ветви или параграфе, как мы говорим, этого, этих врат, шаар. Итбаэр гамкен бейнян ют и гулинде ак. Мы объясним также в аспекте десяти игулим де ак Адама Кадмона. Ваен шам. И посмотри там. Точка. 41 последние два слова. После точки. Вегиней. Иньян 42. З. Шанидваэр. Баанав З. Эх, коль хауламот. Гэм. Бифхинат. Игулим. З. Тох З. Кигальдей 43. Бецалим. Вегу вхина аришона нирмаз базогар багарбе мекомот увипрат бепарашат ваикра дафтет 44 в юд эх афилу арекиим Барацот, кикальдей бецалим, зе тох зе айен шам. 41. После точки. Последние два слова. Вейней иньян зе нитба эрба анав зе. Не говорили мы уже? Говорили. И вот этот аспект Шанидбаэр, который объясняется в этом параграфе, в этом анаф, который мы сейчас изучаем. Эх, коля оламот, как все миры, гэмбифхинат и гулим, они в аспекте миру, они в аспекте игулим, они как игулим, один. Зе тох зе, один внутри другого. Кейгайдей 43 бецалим, как луковицы лука 43. Вегувхина аха решена. И это первый аспект нирмаз базохар, на который ссылается, который есть, как мы говорим, гинт, как называется, на который ссылается, имеется ссылка, скрытая ссылка в Зоаре. Багарбе мекомот, во многих местах. Увипрат, и в особенности, он говорит, бепарашат, в главе Зоара по Торе, ваикра, в главе и возвал, книги возвал, самые первые. Первая глава третьей книги Торы. Последнее слово 43 строчки. Сокращение. Дав тет. Страница. Дав это. Далет это. Дав. Страница. Страница 9. Тет 9. 44. В. Юд. И 10. Страница. 44. Эх, афилу арекиим. Там говорится так. Как даже ракиим, как сказать, то, что в небе было, что в небе он протянул. Как даже арекиим, это будет небосводы, варацот, и земли, ведь страны тоже, земли, посмотрим, ке гальдей бецалим, зе тох зе, они как луковицы лука, одна внутри другой, имеется в виду, наверное, арацот имеется в виду, очевидно, тоже небесные тела. Посмотрим. Точка. Вехен, 44, последние два слова. Вехен бапарашат брейшит. Дав юд тет, везелы шоно. Кула ит старих кадош баруху лимевары олма бау. Алма бау. Олей так на Альма 46 Багу Вагу. Вехула Моха Легав Вехама Клипин Хафи Хафаин Лемоха Вехоль Альма Хегавна Хуле Хула Хула 46. Переходим на следующую страницу, шестая, первая строчка. Игу да Лего мин да веда, лего мин да гомер. Точка. Возвращаемся. Поправка к странице пятой. Строчка 44. Последние два слова. Вехен фабарашат 45 Брешит. И также в главе Брешит, в начале. Дав Юд Тет, страница. Все нам надо читать. Все, буквально все. Ничего нельзя пропускать. Страница и сокращение. Дав Де Юд Далет Юд Тет. Страница Дав. Страница 19. Юд здесь. Юд это 10. Тет это 9, 19. Взял Шамаев там, и вот слова его в Зогаре. Его арамейское, конечно. Зогар всегда арамейский. Кулаит старих кадош баргулы мавары алма воху. Все необходимо было Творцу, чтобы создать в им мир. В нем мир. Улаит так на алма воху, и чтобы установить и мир этим укрепить его, установить, сделать тикун. Вехула моха лего, лего. И все так сделано, что как бы мозговая часть внутри, моха, мозговая часть внутри, вахама клипин ахафиин ле моха. И множество, как сказать, клипин, множество оболочек покрывают эту мозговую часть. То есть мозговая часть это внутренняя часть, а на нее одевают, оболочки на нее, много оболочек на нее одеваются. Клипин, клипот. Ничего нет плохого в клипот. Вехоль алмах и гавнаго. И каждый мир, он таким же образом делается. Кула, 46, последнее послово кула. Переходим на шестую страницу. Все. Первая строчка. Игуда. Все это. Игуда, лего, минда. Одна он, одно в другом. Одно в нем, а другое в этом. То есть так получается. Одно в другом. Да, лего, минда. Одна в другой, другой. Одна внутри другой. То есть получается так. То, что внутри одной, у нас считается мох и считается мозговой частью для оболочки. Так? Теперь, если мы возьмем теперь оболочку, то она оболочка по отношению к этому, к этой мозговой части, которая внутри нее есть. Так? Понятно? А если мы возьмем эту оболочку по отношению к более внешней оболочке, то она уже будет мозговой частью по отношению к более внешней оболочке. И так далее, и так далее, и так далее. В каждом мире это есть. Дальше идем. Вегиней. Мухрах. Эх. Коль гауламот. Зе совев два лазе. Везе совев лазе. В афальпи ше шемишам нирэ лахефах ше гайотер пнемит гу мох вахофев 33 вахофев алав гуа клипа агаруа мимену. Первая строчка в середине. Вагарей мухрах. И теперь, так вот, необходимо, с необходимостью это так. Эх, коля оламот, как все миры. Зе сувефлазе, одно, один окружает два, другой. А этот окружает другой. Точка. Два после точки. Ваафаль пиша мишам нир э галахефах. И несмотря на то, что оттуда Зохар Шлум пишет, кажется наоборот обратное. Шагайотер примит гумох, что наиболее внутренний он кажется, он, что наиболее внутренний это мох, это мозговая часть, как мы говорили. Три. Ваахофефалав, а покрывающий его это клипа, то есть это как сказать, оболочка агаромимену, которая грубее его. Им кользе, я смотрю как внимательно, им кользе, им тифтахай нейсихлеха Тавин, 44. Ветир-э, кима марзе, медабер, баархейну, анахну, шохней, арец, атахтуна, ашер айотер. 5. Коров алейну, гу ганикра клипа, асовевет, Бархейну, Эль Хамох, Ашер Лефним, Мимену, Вегу Галяль, Вегу Гальгаль, Гасовев, Элав. Что он хочет сказать сейчас интересно? Что когда мы сейчас читаем, нам кажется, что он говорит так, что то, что и так говорит, что внутреннее, оно более высокое. Так, оно мозговая часть к тому, что окружает ее. А то, что мы читали в Зохар, получается как будто бы наоборот. Так он объясняет, всегда надо знать, а с чего мы исходим. Исходим мы ли от творения, или мы исходим от света, от формирование миров. И вот так и нам объясняете. Смотри. В им кользе в середине третьей строчки. В им кользе, несмотря на это, им тифтах айнея сихлеха, если ты откроешь глаза своего разума, что он говорит. Не просто выражение такое, а внутреннего разума, если откроешь глаза своего внутреннего разума, тавин, ты поймешь, 4, вытирай, увидишь, кемамар зе, и что это изречение из Зогара, медабер бархейну говорит по отношению к нам, анахну, а нас, шохнай арец, это кто на проживающих, как сказать, находящихся, живущих на этой нижней, в этой нижней земле, где мы живем сейчас действительно. Ашер гайотер коров алейну, что пятое, которое что наиболее все, что ближе к нам, внизу, гуаникра клипа, это называется оболочка асовевет пархейну, которая окружает по отношению окружает нас, окружает по отношению к нам. Эль Хамох Ашерлиф Нимимену, который окружает мозговую часть, которая внутри него есть. Вегу Гальгаля Сувев Алав. И это, как говорит, тело круглое, которое окружает его. Вахарках от Галяль Ахер Йотер Пними. А затем опять будет и следующая, будем говорить, оболочка, следующее круглое тело, другое, более глубинное от него по отношению к нам. Понятно? То есть, что он хочет сказать? Что это все по отношению к нам. Мы как бы здесь по земле как бы самая внешняя оболочка. Если мы говорим по отношению к нам, то мы внешняя оболочка. А все, что внутри нас, поэтому понятно, да, что он сказал? Вот теперь нам понятно. Что все, что он говорит внутри. Что внутри — это мозговая часть, а что внешне — это оболочка. Да? И чем больше оболочек вовне, тем больше ближе к нам. Понятно? И понятно, да? Что это говорит по отношению к нам. А когда мы, понятно, да? А когда мы говорим о распространении миров сверху вниз, как мы говорим, тогда наоборот получается. Более возвышенный, более тонкий, более... Он находится вовне. А чем ближе к центру, тем более грубее, грубое получается. Понятно? Всегда надо две перспективы иметь. По отношению самого распространения миров, все, что внешнее, оно более высокое. И чем более ближе к центру, тем более грубое. А по отношению к нам, с нашей позиции, наоборот, все, что более внутреннее, оно более возвышенное, более сильное. А его окружает следующая оболочка и так далее. Грубейшая оболочка находится вовне. Понятно, да? Так и мы ощущаем в нас то же самое. Чем глубже мы идем в нас, в себя, тем мы доходим до более высокой ступени, а не вовне. И поэтому, видишь, этим самым он прямо нам доказывает то, на чем построена вся его система, и на чем весь наш сайт и вся моя система, которую я даю, она на этом и построена. Что никакие группы, никакое внешнее, чем больше внешнее мы делаем, тем более мы отдаляемся от цели. Наоборот, внутри надо достигать более глубинных и тем более, таким образом, более высоких ступеней. И таким образом мы и получим и совершенство и по отношению к внешним оболочкам нашего мира, а не групповой метод, при котором мы внешне еще более грубую оболочку затрагиваем, вместо того, чтобы идти вовнутрь. Вот он дал нам ответ всего нашего метода индивидуального исправления и стремления к совершенству индивидуальному. А это приведет к общему исправлению. 6. Вегу, последнее слово. Вегу амох эля гальгаля ахер. А это, как мы говорили уже, а эта оболочка, она уже является мох, мозговой частью следующего тела, следующей гальгаль. Гальгаль тоже как бы небесное тело тоже. Считается как галькаль. То есть следующий, более грубый. Вехен альдерзе адашер немца и так далее, он говорит, адашер немца, что мы находим, к ки га эйн соф лифним миколя не цалим. Смотри, что он говорит, что эйн соф находится внутри всех творений. И поэтому, конечно же, нам надо стремиться внутренне, как можно внутреннее проникнуть в глубину нас и в глубину всего мироздания через проникновение через в нас в глубину. И эта глубина то же самое, что и в высоту. И только таким образом мы можем достичь совершенства, а не вовне. Еще далее прийти выше, дальше вовне идти, вовне себя идти, чем моя самая последняя оболочка, которая во мне есть. 8. Вгу моха пними микулам. И это эйнсов является моха пними, самой внутренней мозговой частью всего. Вахоляне цалим клипин велевушин алав. А все излучения, имеется в виду все творения, они клипин, они оболочки, вылывушин и одежки на него. Вагагальгаля йотер коров 9 алейну, элейну, а то тело круглое, гальгаль, небесное тело, может, любое, что, о чем он говорит, то, что наиболее близкое к нам, грубо, в нашей реальности, к земле. Гу хахитсон шивакулам, а не кра клипа алькулам. А наиболее близкая к нам оболочка, она наиболее внешняя, смотри, он говорит, из всех. Вы не кра клипа, и называется клипа алькулам, называется оболочка над всеми, всему все, что есть. То есть внутри нас мы находим, внутри человека самого тоже можно найти все миры, все, что создано, можно найти в себе. И чем глубже, тем ближе к Эйнсу. Точка. А остальное мы в следующий раз, Бецата Шем, с Божьей помощью, в следующий раз мы разберем. Мы довольно хорошо продвинулись сегодня в Эц Хаим. Понятно, две перспективы, очень важны. Перспектива от распространения миров и другая перспектива с нашей позиции, с более грубой позиции, наоборот, что более внутреннее, оно более, более важное, сильнее и значимее. Значительнее. Ну, это все. Всего хорошего. Приятной рабочей недели. И до следующей недели. До свидания.